Это Джей. 20-10 в одном квартале, часть 1. Королева батлов, выброси микро, избавь свой гонор. Если твой ставая, тогда мой став ножом по горлу. Против розовых очков за деньги ты же сделал имя. Стало модно делать рэп, но дым от пороха не видно. Ты не знаешь имя Джей, спроси подругу, она знает. Ты в меня не верил, но я поднимаю свое знамя. Рифмовал, пока вы спали, делая из зала пламя. Кто тебе качает голову? Это Дэй Джей Спайр. Ты ненавидишь за правду, что иду против правил. Это новый игрок и игрок из Казани. Но только копий все больше в инете кала навалом. И каждый левый ребенок хочет быть Джеймсом Брауном. С нами никого, но впереди время уйти надолго. Из рэпа вряд ли заставит система. Уважение толпы дороже сволочь на запястье. Пусть респектуют мне люди, но это вряд ли мне хватит. В одном квартале это Дэй Джейс, и каждый знает, я не шагаю в сторону, назад не отступаю. Ты в меня не верил, но я поднимаю свое знамя. Это B.A. Сегодня мы на пьедестале, парень. Ты в меня не верил, но я поднимаю свое знамя. Ты в меня не верил, но я поднимаю свое знамя. Ты романтик права, ты не любитель баллады. Ты говоришь, как мне жить, но у меня своя правда. Самоуверенный слишком, но добивался всех целей. Поставил многих на место, хоть первый год в этом деле. Вместо президентов города на бумаге, но моя совесть жива, и не назвать меня панькой. Я не гламурный гомик и не пачкал нос свой белым, но я пробиваюсь в твой дом, выбивая двери. Хочешь поиграть со мной, я не плейбой из GTA. Хочешь обыграть меня, не для тебя это игра. И твое время кончилось, даже не успев начаться. Можешь гнать на всех, но слишком мал, чтобы со мной тягаться. Слишком я холодный, для многих стиль недосягаем. Любите сладкого дыма и твоей заи. То, что мы спалили, знаю, но ты это не узнаешь. Нет, я не пес, это жизнь по законам стаи. В одном квартале это Дэй Джейс, и каждый знает, я не шагаю в сторону, назад не отступаю. Ты в меня не верил, но я поднимаю свое знамя. Это B.A. Сегодня мы на пьедестале, парень. Ты в меня не верил, но я поднимаю свое знамя. Ты в меня не верил, но я поднимаю свое знамя. Ты в меня не верил, но я поднимаю свое знамя. Ты в меня не верил, но я поднимаю свое знамя.